Энн Лаутербах. «Гений в изгнании». Журнал «Вог», февраль 1988 года. Иосиф Бродский живет в доме с садом в старой части Вест-Виллидж, на улице, которая находится в стороне от основных магистралей, и найти ее трудно даже тому, кто хорошо знает Нью-Йорк. Дом, сохраняющий свой первоначальный облик, недавно отремонтирован. Бродский встречает меня у входа. Он одет по-домашнему, вельветовые брюки, голубая рубашка, зеленый свитер, своеобразный вырез. Выражение его лица мягкое и смущенное, не такое, как на большом портрете, помещенном на серую суперобложку недавно вышедшего сборника эссе «Меньше единиц». Но, прочитав его книгу, я знаю, что этот восприимчивый, живой и неустрашимый ум невозможно свести к одному образу. Он торопливо объясняет, что говорит по телефону, и жестом приглашает меня в комнату. Настолько узнаваемую комнату писателя, что это почти банально. Книги в шкафах, горы книг на полу и по углам, открытки с репродукциями видами чужих городов, фотографии друзей, родных и поэтов, письменный стол, заваленный бумагами. Я скольжу глазами по этому хаосу, расположившись на диване перед низким столиком. На нем еще один телефонный аппарат, почти пустая бутылка виски и рюмка, которая служит пепельницей. Дверь открывается во внутренний двор, где я вижу стол, а на нем воскресный выпуск «Таймс» и вазы с желтыми розами. Я догадываюсь, что спустя две недели после присуждения Нобелевской премии по литературе Иосиф Бродский все еще принимает поздравления. Он возвращается, я вручаю ему свой подарок — бутылку русской водки. Полагаю, что, несмотря на серьезные разногласия с правительством своей родины, о которых мне известно, любовь к знаменитому предмету экспорта у него могла сохраниться. Он берет бутылку, о подобном подарке легко было догадаться, с кривоватой и почти задумчивой улыбкой, как будто вспоминает десятки таких же знаков внимания, которые он получил с 1972 года, когда был изгнан из Советского Союза. Наш разговор несколько раз прервал телефон. Друг, бывший студент, лауреат Нобелевской премии, польский поэт Чеслав Милош. Милош, по-видимому, недавно перенес сильный приступ аллергии. Неизвестно что. Может быть, ты поговорил по-русски, шутит Бродский. За этим замечанием следует взрыв веселого смеха, который сменяется озабоченными расспросами о состоянии друга. Мне становится ясно, что у этого строгого, рационального писателя прекрасное чувство юмора. Вспомнилось наблюдение Бродского, что легкость прикосновения довольно часто возникает из темноты самого отсутствия. В поэзии Бродский строгий, можно сказать, даже страстный формалист. Он пишет, что звук — место времени в стихотворении, что поэзия — это печаль, контролируемые размером. Он требует, чтобы его студенты, он профессор в колледже, знали наизусть 1500-2000 строк, написанных разными стихотворными размерами. Он считает рифму лингвистическим средством, которое указывает на сходство несопоставимых вещей. Стихи Бродский пишет в основном по-русски, хотя в последнее время иногда поддается искушение писать по-английски. Особенно замечает он с усмешкой, когда видит машинку с незнакомой клавиатурой. Я спрашиваю, скоро ли выйдет новая книга стихов на английском? Второй английский сборник «Часть речи» вышел в издательстве «Феррер» в 1980 году. «В феврале, если все будет в порядке», — отвечает он. «Сборник называется «К урании». Это одна из муз». «Вы довольны?» — спрашиваю я. «Пока да, да, но, честно говоря, я не знаю. Кое-что в нем мне нравится». Но у меня нет целостного отношения ни к одной из моих книг. У Бродского приятный глубокий голос с легким русским акцентом. «С одной стороны, — продолжает он, — это вроде как вполне внятная книга, с другой стороны — погремушка». Он произносит это слово так, что я почти вижу гремящую коробочку. «Я думаю, поэт...» Он останавливается. «Что ж, — произносит он, — в конце концов... 25 лет работы, думаю, я могу так себя называть. Такая скромность меня удивляет. Похоже, на его самооценке никак не отразился тот факт, что совсем недавно он получил самую престижную в мире литературную премию. «В некотором смысле, — говорит он, — поэтическая книга — это явное противоречие, потому что в голове поэта ее не существует. Она существует в голове читателя. Это всегда работа в развитии, отбор. Я когда-то объяснял студентам, что поэт в чем-то Геракл, его подвиги — это его стихи. Невозможно понять, что такое Геракл по одному подвигу, по двум или трем, ведь Геракл — это все 12. Для Бродского образ поэта Геракла — ненадуманная фигура речи. Он пишет о поэзии и поэтах, особенно о своих великих русских предшественниках, Осипе Мандельштаме, Анне Ахматовой и Марине Цветаевой почти с благоговением. Он написал, что стихотворение — это самое тесное из возможных взаимодействий между этикой и эстетикой, а песня — это форма лингвистического неповиновения, она ставит под вопрос весь существующий порядок. В эссе об Одоне Бродский говорит: «Если у поэта есть какие-то обязательства перед обществом, так это писать хорошо. Находясь в меньшинстве, он не имеет другого выбора. Не исполняя этого долга, он погружается в забвение. Общество, с другой стороны, не имеет никаких обязательств перед поэтом. Большинство, по определению, общество полагает, что у него есть и другие занятия, помимо чтения стихов, как бы хорошо они ни были написаны. Не читая стихов, общество опускается до такого уровня, при котором оно становится легкой добычей демагога или тирана. Это собственный общество-эквивалент забвения». Я замечаю, что это утверждение, на мой взгляд, перефразирует высказывание Эмерсона. «Падение человека влечет за собой падение языка». «Ну, я в этом твердо уверен», — говорит он. «То есть падение языка влечет за собой падение человека». Я спрашиваю, считает ли он, что Америка уязвима для тиранов? Для тиранов не знаю, для демагогов — да. Благодаря тому, как в нашей культуре используют язык? Да, да, ну да, конечно. Я думаю, сегодня множество механизмов участвует в порче языка, в снижении нашей способности выражать свои мысли. Легко винить в этом телевидение, бульварные газеты и так далее и тому подобное. Но я считаю, что проблема гораздо глубже и гораздо опаснее. Просто потому, что нас становится все больше и больше. А из-за этого мы, как бы сказать, мы обращаем все меньше внимания друг на друга. Все чаще мы склонны выбирать кратчайший путь или... Общий знаменатель? Да, общий знаменатель. Отсюда и опасность. Когда Бродский находит точное слово, лицо у него светлеет. Он обладает странной поэтической особенностью. Воспринимает слова как вещи, как обретенные предметы или дары. Конечно, политики хуже всех, произносит он с какой-то покорностью. И это прискорбно, ведь в XIX веке политическая риторика была высоким искусством. Начнем с того, что сегодня речи пишут специальные люди. Недавно даже был случай. Сенатор Байден, Джозеф Байден, человек, который пишет для него речи, изрядно позаимствовал у другого политика из-за океана, из Англии. По-моему, это было абсолютно замечательно. Самые худшие слова, которые вкладывают в чужой рот. Да, политик становится в лучшем случае актером, который произносит текст. Но интересна форма плагиата, ведь плагиатом занимается не политик. Он его только произнес, может быть, это исключительный случай, хотя я сомневаюсь, наверное, он единственный, кого поймали. Поймал тот, кто пишет речи для другого политика. Верно, в этом есть красота. Я думаю, для того человека плагиат, наверное, был узаконенным. Во-первых, он считал, ну это за океаном, кто меня поймает. Видимо, он чувствовал себя в безопасности, потому что позаимствовал у английского политика. И он, по-видимому, сказал себе, вот хороший язык. И, конечно, речь того политика тоже написана спичрайтером. Во время этого отступления я вижу, что Бродскому просто весело идти по следу авторов в бесконечность. «Так мы скатимся на дно», — добавляет он, — «как будто мы в санях, мчащихся вниз по скользким склонам политической риторики». Но внезапно он становится напряженно сосредоточенным. «И еще одну вещь нельзя упускать из виду», — говорит он. политику, чтобы убедить людей, что он хорош для них. Приходится снижать планку, если у него вообще есть планка. Он приспосабливает свой словарь к избирателям. Вот здесь и начинается лингвистическое преступление. Я думаю, это ужасно. Бродский замолкает и откидывается на спинку кресла. Я стрельну у вас сигаретку. Вы пытаетесь бросить? Конечно. В 47 лет у него серьезные проблемы с сердцем. Я наблюдаю, с каким искусством он зубами вытягивает фильтр из сигареты. Я рассказываю ему о недавно прочитанной статье, где утверждалось, что причина, по которой мало кто в наше время читает поэзию, состоит в том, что не хватает социальной поэзии. Спрашиваю, проводит ли он различия между лирической и социальной поэзией. Нет, говорит он твердо. Я думаю, что поэзия прилагательное обессмысливает. Это либо поэзия, либо нет. Нет общественной поэзии, личной поэзии, женской поэзии, негритянской поэзии. Мне эта формулировка кажется, по меньшей мере, неточной. В любом обществе аудитория у поэзии, ну, в среднем, 1% населения. Но если посмотреть на количество поэтических вечеров на всей территории Америки в любой отдельно взятый день, получится вполне утешительная цифра. Интересно, кого он пытается утешать? Меня, себя или поэзию? Эта тема его воодушевляет, и он предлагает решение. Люди не читают поэзию, потому что поэзия менее доступна, чем всякие вздор или триллеры. Если б я был издателем, которого волнует поэзия, а это редкая птица, я бы издавал антологии, которые продавались бы в супермаркетах. Никогда не знаешь, что покупают люди в супермаркетах. Разговор о супермаркетах напомнил мне недавнее высказывание Бродского о том, что у него лучший из миров — американский паспорт и русская культура. Я спрашиваю, будет ли обратное? Русское гражданство и американская культура — худшим из миров. Кажется, такая перестановка насмешила Бродского, и он бросает на меня сардонический взгляд. «Это не то, о чем можно мечтать», — говорит он, смеясь. Потом лицо его становится задумчивым, и он говорит неожиданную вещь. «На самом деле со мной так и было, до определенной степени. Я был русским, у меня был русский паспорт, я был гражданином Советского Союза, и я был полон американской культуры. Когда я говорю «американская культура», то думаю прежде всего о Роберте Фросте, о Мелвилле, об Эмили Диккинсон, как обычно, о Фолкнере, о джазе, если угодно. А вы, когда говорите «американская культура», имеете в виду что-то гораздо более броское, правда? То, что побуждает меня ответить, что об этом не стоит мечтать. Вы интересуетесь поп-культурой, кино, музыкой? Я терпеть не могу фольк-музыку, — выпаливает он. Кино в целом кажется мне в последнее время ерундой. Интересуюсь поэзией, отчасти прозой, хотя не так уж слежу за прозой. И, честно говоря, я не выношу рок-н-ролл. Есть нечто вездесущее в таких вещах. Они просто везде, мне это действует на нервы. «Вы бываете в балете?» — спрашиваю я, надеясь смягчить его дискомфорт из-за повсеместности популярной музыки. «Никогда не любил балет, хотя некоторые мои друзья — известные танцовщики». Он это произносит сухо, я не уверена, из-за светской застенчивости или тонкой иронии. Но Бродский опять становится серьезным. Что мне нравится в этой стране, так это идея индивидуализма. Она мне ближе всего. Может быть, такая реакция обусловлена тем, что я очень долго, 32 года, жил в коммунальных квартирах. Я действительно предпочитаю, что меня оставили в покое. Значит, что-то другое. Когда он произносит это, я чувствую, что контакт между нами ослабевает, как будто он уходит в свое одиночество. Потом внезапно он возвращается к вопросу. Ну, что еще об американской культуре? Живопись. Вы смотрите картины? Живопись, да. Очень люблю Фредерика Чарча, Иккенса, конечно, Джона Марина и Хоппера, который мне напоминает Роберта Фроста. Абстракционисты, они вам интересны? Поллок, восклицает Бродский. Герой моей юности. И Ротко, и Аршил Горки. Об этом трудно говорить, даже просто сказать, что мне нравится. Это настолько часть меня. Это заявление сбивает меня с толку. Я вслух интересуюсь, как ему удалось так много узнать об американском искусстве, при том, что он рос в Советском Союзе. Вы не понимаете. говорит он настойчиво, и я представляю себе, каков он с туповатыми студентами. Мы, мое поколение, были большими американцами, чем американцы были или есть. Когда я сказал об идее индивидуализма, это было то, чего мы страстно желали, и для нас единственным местом, где она действительно воплотилась, были Соединенные Штаты. И мы хотели знать как можно больше, хотя бы об искусстве. Мы хотели быть американцами в том смысле, как мы хотели быть индивидуалистами. Но как это произошло? Может быть, отчасти потому, что Америка и Россия были союзниками во Второй мировой войне? Отчасти потому, что это было после войны. Отчасти потому, что на Америку клеветали, а то, на что клевещет, всегда привлекательно. И ты знаешь, кто клевещет, и знаешь, какой они сами мусор. В своих трогательных воспоминаниях о детстве и родителях «Полторы комнаты» Бродский называет творцов русской революции безмозглыми отбросами. Все началось с Уитмена, потому что Уитмена довольно плохо, но убедительно перевели на русский. И, читая его вслух, вы неожиданно знакомились с духом, абсолютно чуждым духу коммун, и так далее, и так далее, и так далее. У меня возникает чувство, что это «и так далее» для Бродского способ успокоиться. Я вспоминаю его идею духовного ускорения, когда стихотворение создает определенную массу, которая очень часто уводит вас чуть дальше, чем вы намеревались. Дело довершил Фрост, который вводит совершенно неевропейское представление об ужасе. Ошибочно называть его трагическим поэтом. Он не трагичен, потому что трагедия — это всегда что-то свершившееся, а ужасу приходится иметь дело с предчувствием. Удивительная мысль, и совсем не европейская. Это очень отличается от того, что вы увидели в Водане, делаю я предположение. Думаю, что в Водане меня привлекала прежде всего отстраненность, способность увидеть знакомый или неизвестный феномен, в особенности знакомый, под слегка измененным углом зрения. То есть смотреть на то, что знаешь, как бы в замешательстве. Я просто слышал в этом очень цивилизованную, очень яркую восприимчивость. Потрясающий здоровый разум. Оден умышленно пытается подавить лиризм, лирическое, и когда он достигает высот, то отходит в сторону. Это, мне кажется, восхитительно. Под лирикой вы подразумеваете прямое обращение к самому себе, поэту. Я заметил, что в собственных работах Бродский не склонен упоминать о себе. Я считаю неприличным обращать внимание на себя. По-русски, знаете, часто используют слово «некто» как общее понятие. Предпочитаю не говорить «я», не говорить о человеке, а скорее описывать. Что это такое? Не быть назойливым или сентиментальным, понимаете? Я действительно склонен, насколько возможно, обезличивать первое лицо. Помимо прочего, оно поддается описанию. Оно поддается описанию. Это дает определенную форму свободы в отношении материала. Ну, конечно. Вот что такое, в конце концов, описание. И видишь это яснее. Ты — это не ты, а фигура в пейзаже. Во всем творчестве Бродского абстрактные концепции времени и пространства обретают почти осязаемую реальность. А фигура в пейзаже — центральный образ. Я спрашиваю. Когда он пишет, у него возникает ощущение читателя или откликающегося эха. Думаю, этот вопрос ему приятен, потому что я обратилась к идее, принадлежащей его поэтике. Он улыбается. Нет, это больше похоже на эхо. Знаете, как ответил на этот вопрос Стравинский? Я пишу для себя и вероятного альтер-эго. От вероятного альтер-эго к вероятному альтер-эхо. Альтер-эхо. Мы даем комнате наполниться молчанием, как будто ждем, что альтер-эхо материализуется. Бродский добавляет, это как послать сигнал в эфир. Если принимающая станция существует, она его поймает. Замечание Бродского побуждает меня спросить, когда он впервые почувствовал возможность свободы через язык. Ответ был неожиданным. А я никогда не рассматривал язык как путь к свободе. Правда в том, что я никогда не чувствовал себя несвободным. Я всегда чувствовал себя вполне свободным. Я не воспринимал язык как отдушину в ситуации несвободы. Я каким-то образом знал, что я зол, и знал, что я силен, знал, что я упрям. Ну, я могу объяснить это так. Я стремился развить в себе что-то, может быть, очень маленькое, но очень крепкое, пропорционально огромному давлению извне. Мне на память внезапно приходит строчка из «Колыбельной Трескового мыса». Тело похоже на свернутую в рулон трехверстку, и на севере поднимают бровь. Я думаю, это либо чувство достоинства, человеческого достоинства, либо чувство смысла. Но сочинение стихов не было уходом. Отлично, вот мой маленький мир, и я свободен. Ты просто приходишь к такому состоянию, когда тебе нравятся определенные слова или определенная тональность, и эта тональность тоже не обязательно сердитая. Она может быть элегичной, может быть грустной. Ты можешь просто пытаться подражать какому-то автору, которого прочел. Это вроде вектора человеческой души, своего рода направления куда-нибудь. Куда-нибудь, повторяю я, да. То есть не здесь, не это, не то и так далее, и так далее, и так далее, но где-то еще. Мы молчим, потом Бродский добавляет. Я не мог бы выразить это точнее. А может быть, и не должен. Он медлит. Если я могу чем-то гордиться, как русский поэт, так это тем, что в 1961 или 62 году в одном из первых своих стихотворений, думаю, в одном из моих первых хороших стихотворений, впервые в России за 40 лет и даже больше, я употребил слово «душа». Правда? Да. И я продолжаю его использовать. Как только ты это сделал, пути назад нет. Мы проговорили уже больше 2 часов, когда он снимает очки в металлической оправе и трет глаза. Я вижу на его лице усталость. Все же мне хочется еще задать ему один вопрос, последний. Стало ли более вероятным то, что вы сможете вернуться в Россию теперь, когда вы Нобелевский лауреат, а там наступила гласность? Ну, теоретически вероятность есть. Но при нынешней гласности, сейчас, когда мы с вами говорим о том, что я получил эту премию, в Советском Союзе не сообщали. Они молчат об этом, как будто это что-то вроде Чернобыля. Что касается возвращения, я бы не возражал. Просто чтобы увидеть какие-то вещи. Кладбище, где похоронены мои родители. Повидать нескольких родственников, сына, нескольких друзей. Я право не знаю. Повторяю, я не хочу становиться фишкой в политической игре любого рода, даже в либеральной игре. На улице темно, и холодный воздух проникает через открытую дверь. Бродский оглядывает комнату. Где котенок? Видимо, у него на печенье котенок, принадлежащий кому-то из друзей. И, извините, я должен найти котенка. Мы выходим во двор, он зовет кис-кис-кис, но котенок не появляется. Мы расстаемся на улице. Поэт Осип Бродский идет в одну сторону искать пропавшего котенка, а я в другую, и голос поэта звучит у меня в голове. Перевод Натальи Строиловой.